Чистое золото. Чтобы наградить свою собаку за хорошее поведение, Милан Вуйнович, врач-стоматолог из Боснии, решил вставить своему русскому терьеру Атосу золотой зуб. В течение всей четырехчасовой процедуры Атос, говорят, ни на дюйм не сдвинулся с места, а теперь любит выставлять на показ свой необычный клык, хотя желающим рассмотреть его попристальней не стоит забывать, что Атос ведет свое происхождение от собачек, услугами которых пользовалась советская КГБ. Вуйнович, в свою очередь, убежден, что Атос — настоящее сокровище и не сравнится ни с одной собакой в мире. Русский терьер — самая сообразительная из всех собак, и Атос заслужил золотой зуб своей преданностью и своим исключительным ко мне отношением, сказал стоматолог.